Голова прошла. этой, а сам на берегу Днепра остался. Один! Такою позею порою. Сейчас назад к нему спешите, скажите, я послала вас. Лёлька мне нужна. Мужья. Ну что им дома не сидится? Thank you.

плачет, лися баблехнув вдруг, свернулися, и шумом, как кто ж, посыпались на меня. За мной спасибо. красиво смотрит внучка. Что? Зачем же, князь, вечер ты не приехал к нам? У нас был пир, тебя мы долго ждали. Кто ждал меня? Вестима, дочь. О, Боже праведный! Старик, ты здесь в лесу, без голоду умрешь. Не хочешь ли пойти в мой терем? Мой терем, мой терем. Нет, спасибо, спасибо. Заманишь, а там, пожалуй, упадешь.

откуда ты, прелестное дитя? Я призвана к тебе, любезный князь, от матери моей нарочно. От матери? Но кто ж она? Она та самая, которую когда-то любил ты. И покинул. Как возможно, она жива и помнит обо мне? Не только помнит, любит, как и прежде. Теперь она Днепровских вод царица. И мне велела звать тебя в свой терем. Ах, если б знал ты, как у нас прохладно и весело. Она сказать велела, что непременно будет ждать тебя. Прелестное дитя, но что со мною, как сердце бьется, скажи мне, где она? А, если хочешь, я отведу тебя. Веди, веди скорее. Зачем вы здесь? Чтобы чистить письми. Ребенок, что ли я, или поступка своих не понял? Князь, пощади, пощади и выслушай меня. Пойдем же, князь. А, если мне не веришь, то, может быть, знакомый голос напомнит тебе о матери моей. Послушай. Здешний ворон и хозяин.